Глава 39. Я слушал Кайзера, и меня помимо воли одолевали воспоминания ранней юности. Вы представляете себе, как организовывают день рождения ребенка в еврейских семьях? В общем случае, я тоже не очень, потому как могу судить только на примере одной семьи, а именно моего соседа по коммуналке Бори Фишмана. Боре, кажется, стукнуло 7 лет. Были приглашены важные тети с маминой работы, а она трудилась замом главбуха Красного Октября, и не менее важные дяди с папиной. Где трудился его папа, Боря мне тогда не говорил, и я был искренне убежден, что тот либо космонавт, либо разведчик. А иначе, почему нельзя говорить про его работу, да и где его носит по 2-3 месяца каждый год? Правда, со временем выяснилось, что Боря просто не мог запомнить название папиного института. Я, например, это и гораздо позже не смог. Гипер-НИ, что-то там, фармахим. Но вернемся к тому дню рождения. Дяди и тети там было достаточно. Из детей же был один я, и то только потому, что жил в соседней комнате, и не пригласить меня было, ну, никак нельзя. Дяди с тетями откушали чего-то из бутылок и приступили к беседе. И тут я сделал страшное открытие, подорвавшее в моих глазах устои до того ясного, светлого и прекрасного мира. Потом я таких открытий делал много. Когда сам, а когда и с чьей-то помощью. И в результате стал тем, кем стал. То есть старым циником. Но тот шок я запомнил, ибо он был первым. Оказывается, коллектив фабрики «Красный Октябрь» работал вовсе не для того, чтобы обеспечить нас с Борей, ну и других детей Советского Союза, прекрасными конфетами. На вкус конфет персоналу фабрики было глубоко наплевать, они даже и в рот не собирались брать эту дрянь. А волновало их, вы только подумайте, какая-то квартальная премия. И еще трудности с коньячным спиртом. Помнится, я потом 2 недели переживал, да еще год после этого не мог есть шоколадные конфеты. Так вот, я слушал Вилли и вспоминал себя полвека назад. Во всяком случае, обида Кайзера на несовершенство мира была почти столь же детской. А случилось всего лишь то, что образованная с нашей подачи гестапо наконец-то представила ему развернутый доклад об источниках финансирования проанглийских и антироссийских настроений в германском обществе. С нашей, кстати, помощью представила. Без нее они бы еще колупались не меньше года. Нет, Кайзер, конечно, знал об отдельных случаях принятия весьма крупных сумм его политиками, но считал их именно отдельными, единичными примерами моральной нечистоплотности отдельных людей. Представленные же ему материалы доказывали, что это система, причем давно налаженная и отлично работающая. «Ну, раз уж Вилли до таких лет продолжает страдать идеализмом, — подумал я, — то будет просто грешно этим не воспользоваться, естественно, с пользой для обоих». Потому в ответ на его недоумение, как это вообще может быть, я пояснил. А в Англии очень удобное политическое устройство. Для контактов с республиками наподобие Франции или Штатов они – демократы с вековыми традициями парламентаризма. А в общении с монархиями имеют полную возможность прикинуться точно такими же, хотя действительности это не соответствует. Я, например, уверен, что Эдуард вообще не в курсе всей этой мерзости. Тут я беззастенчиво лакировал действительность. Точных сведений о том, что знал и чего не знал король Эдик, у меня не было в силу полной неинтересности данного вопроса. Но я видел его хитрую морду и даже имел с ним краткую беседу, так что теперь был убежден, что уж в чем-чем, а в идеализме его подозревать никак нельзя. «Видите ли, дорогой Вилли, — продолжил я, — на троне в принципе может оказаться любой человек. Умный или глупый, смелый или не очень, честный, как вы, или проходимец, как не будем говорить кто». При демократии на самый верх тоже может пролезть и умный, и глупый, и смелый, и трус. Вот только честным человеком он не может оказаться никогда. Вы только послушайте, чего обещают политики в своих предвыборных речах. До такой степени идиотов, чтобы самим в такое верить, в природе быть не может. Или рассказ Марка Твена почитайте, как меня выбирали губернатором. Поэтому две монархии могут строить долговременные отношения, основываясь на доверии друг к другу, если, конечно, во главе них стоят достойные люди. А вот верить демократиям – это… В общем, это ни к чему, все равно надуют, особенно если у них в этом вековые традиции. И не пойти ли нам им навстречу? Сделать вид, что между нами пробежала черная кошка? Вот именно. И еще я вас хотел попросить. Понимаете, они же все-таки профессионалы и все деньги на одну лошадку ставить не будут никогда. Мало ли вдруг что сорвется. Поэтому надо подстраховаться. Вы не обращали внимания, что круг знакомств вашего старшего сына несколько расширился? «Что?» – привстал Кайзер. «А вот то самое. Нет, вербовать его никто не вербует, и даже намекать про то, что с вами может случиться несчастный случай, никто не будет. Просто помаленьку направляют мысли в нужную сторону, и все. У вас что, есть материалы о готовящемся на меня покушении? Только косвенные. И, предваряя ваш вопрос, я готов их вам показать. Но только, поймите меня правильно, они получены от действующего агента. И если англичане догадаются, от кого именно, будет очень нехорошо. Поэтому вы уж, пожалуйста, постарайтесь ни с кем не делиться своим возмущением. И подробности покушения на вашу супругу, при котором погиб Ники, вы тоже не обнародуете по этой причине? Совершенно верно, кивнул я. Действительно, Рейли сидит давно и плодотворно, признаться готов где угодно и в чем угодно, а уж в действительно имевших место событиях, тем более. Но еще один Рейли вдохновенно трудится на юге России, создал уже две партии и резидентуру в Николаеве, так что отвлекать его от этой деятельности на какие-то признания совершенно не хочется. Ничего, это все можно будет устаканить со временем. Про подготовку же покушения на Кайзера я, мягко говоря, слегка преувеличил, но почему-то мне шестое чувство говорило, что в правильном направлении. Судите сами, есть у нас в генштабе некто Янушкевич, и у него есть племянник, дурак, завербованный англичанами, причем не ПАКСом, а Foreign Office. Ведет он себя так нагло, что не взять его, это значит навлечь на себя подозрение в какой-то игре. Ну и взяли идиота. Никакой ценности он сам по себе не представлял, нам был на всякий случай нужен для подготовки дела его дяди, но на одном из допросов он вдруг упомянул, что ему предложили съездить в Берлин. Зачем, он не знал, и был тут же опущен этажом ниже, то есть в 7-й отдел. Еще когда его туда вели, он вопил, что сотрудничает со следствием от всей души и готов признаться во всем, так что к нему даже не пришлось применять физических мер. В общем, голубчик под диктовку накатал признание, что ему поручили съездить в Берлин и убить Кайзера. Именно эти бумаги я Вилли и показал. «Не факт, что у него получилось бы», – прокомментировал я, – «но даже в случае неудачи выгода несомненная. Ведь русский же, а уж в случае удачи. Так что еще раз прошу обратить самое серьезное внимание на вашу охрану». «Послать специалистов на стажировку к вам, разумеется, можно?» «Вне всякого сомнения, только лучше нелегально, как шпионов. Мы их тут арестуем, подучим и отправим к вам в обмен на наших. Я вам собираюсь пару человек выделить для инспекции и консультаций на месте. Тоже нелегально, и вы их тоже арестовываете. А потом обменяем тех на этих. И, значит, как договорились, визит сокращаете до 2 дней. На аэродром вместо меня вас провожает Михаил, вы же всем видом демонстрируете раздражение. По рукам?» Мы пожали друг другу руки, и Вилли отправился к Танечке, а я спать, потому что на встречу с Кайзером мне пришлось идти чуть ли не прямо с самолета. Я только утром вернулся с севера, куда меня занесло, на предмет торжеств по присвоению поселку Найденовка статуса города Найденовск. Вообще-то это был Мурманск, но поселок на его будущем месте так обозвали без всякого участия сверху, и Гоша решил, что не стоит разводить путаницу. Ну и вообще... Назвать это городом пока было некоторым преувеличением, но вот морской порт, аэродром и железная дорога там уже имелись. Так что мне пришлось толкать речь о том, что отсель Россия будет произрастать богатствами Сибири на страх агрессору, в силу чего город ждет невиданное процветание. Потом ругаться с Макаровым, который опять плавал куда-то на Ермаке и вернулся совершенно больным. Ну пожилой же он и раненый японцами вдобавок, куда же его черти несут на старости лет? Молодые пусть плавают, тот же Вилькицкий, например. Степан Осипович вяло отбрехивался в том смысле, что некоторые уж во всяком случае не моложе и тоже раненые, тем не менее, сюда не на поезде приехали, а прилетели на кошке, причем не пассажирской, а армейской. Потом махнул рукой и познакомил меня с последним докладом Вилькицкого. Оказывается, в Ледовитом океане уже появились земля Макарова, Георгиевская земля и остров Маслачак. По его пометкам на карте я сделал вывод, что именем Макарова обозвали Северную Землю. Что из известного скрывалось под именами Величества и Светлейшего Высочества, я так и не понял. Пока это была разведка Севморпути, но уже достраивалась серия линейных ледоколов по типу «Сталин». 2 в Питере и 1 в Японии, причем первые из питерских обещали спустить на воду этой осенью, а японцы свой и вовсе на днях. Так что скоро нашим английским друзьям придется чесать затылки на тему того, что японский флот при необходимости может оказаться в Атлантике, а наша Балтийская эскадра на Тихом океане, причем без всякой возможности вмешательства с их стороны. С утра я отправился в Зимний, где первым делом навестил Мари. Теперь в число моих обязанностей входило минимум раз в неделю повосхищаться дочкой. Проделав этот ритуал, я предложил Мари пройти в кабинет, где спросил, Ты со своей сестрой, которая замужем за Эдиком, вроде еще поддерживаешь какие-то отношения? Поздравляем друг друга 2 раза в год. А что? Да вот думаю, не написать ли тебе ей письмишко, мол, мне тут доложили, что расследование показало непричастность королевской четы к гнусному преступлению 3-летней давности. А мы все-таки сестры, может, как-нибудь встретимся, только не в Англии. Она действительно ничего не знала? Да, это мы уже можем сказать почти наверняка. Да и не важно оно, по большому счету. Тогда ты лучше расскажи, чего хочешь достичь, а там уж и будем про письмо думать. По моим сведениям, королю Эдику осталось жить 2 года и 10 месяцев, а потом помрет. Мари пристально посмотрела на меня, но ничего не сказала. «А нам это не очень нужно», — продолжил я, — «потому как его наследник Георг для нас хуже. Так что надо как-то донести до короля, что известный я, уж не знаю, кто Найденов, прозрел дату его смерти, список текущих болячек для доказательства серьезности этого прилагается». И видит в том, чтобы такого исхода не допустить, хороший повод для улучшения русско-английских отношений, а то их нынешнее состояние буквально терзает его миролюбивую душу. «Может и пройти», — задумалась Мари. «Во всяком случае, когда Вильгельм начал как-то работать парализованной с детства рукой, это произвело серьезное впечатление. Да и про мой вид сестрица уже спрашивала, и я ей, змея, написала, что ты изобрел лекарство от старости». Кстати, легенды про это ходили уже 2 года. Больно уж заметно помолодела Мари. Причем данные легенды понемногу конкретизировались. Оказывается, для обретения молодости с этим Найденовым надо переспать. Пришлось даже создать в 6-м отделе специальную группу, которая отлавливала претенденток на дальних подступах и давала им хорошего пинка в направлении отгадчины, а информбюро озадачить распространением контрслухов. Мол, излечение от старости происходит вовсе не так, как вы, идиоты и идиотки, думаете, а путем облучения специального аппарата наподобие рентгеновского. Вон, генерал-адмирал как цветет, так что, по-вашему, Найденов и его тоже? Это, знаете ли, тянет на червонец по статье «Оскорбление величества». Но вообще такие слухи несколько затрудняли контрразведывательную работу. Поди разберись, эта конкретная дура рвется к канцлеру по личной инициативе или по заданию руководства. «А ведь может получиться интересно», — продолжила Мари. «Дело в том, что сестра давно еще мне писала, что ее благоверный боится смерти несколько более, чем считается приличным для джентльмена. Но с письмом это, пожалуй, будет излишне прямолинейно. Знаешь, а пришли-ка ты ко мне Танечку». Вызванная мной Татьяна согласилась съездить в Зимний прямо сейчас и вручила мне интересный документ. Оказывается, Паксу пришла докладная записка от некоего Уолтера Фрира из Корнуолла. В ней говорилось о желательности установления контактов между православной и англиканской церквями, и Пакс, оценив эту идею, родил свою концепцию. Согласно его размышлениям, давить Россию по стандартной методике, то есть путем провоцирования войны с кем-нибудь из соседей с одновременной стимуляцией революции внутри страны, получается не очень хорошо. Значит, нужно разнообразить арсенал воздействия, ведь, согласно многим авторитетам, одной из основ непоколебимости России является православие, и, значит, необходимо разработать комплекс мер, направленных на приобщение руководства Российской Церкви к западным ценностям. Что интересно, тут уже упоминается экуменизм. «А ведь точно», — подумал я, — «чего это они нашим епископам денег-то не шлют?» «Нехорошо. Во-первых, эти чистосердечные взносы никак не окажутся лишними в нашей экономике. Во-вторых, те из них, что не будут сразу же пожертвованы на различные богоугодные дела, сослужат ничуть не меньшую службу. Ибо сейчас высших иерархов церкви при необходимости можно было привлекать в основном за спекуляции с землей, разврат и мужеложство, что было не всегда удобно в идеологическом плане. А теперь, значит, Пакс их мне любезно подводит под 58-ю статью. Какой приятный человек, надо будет, пожалуй, некоторое время воздержаться от пакостей в его адрес. А насчет сути вопроса, это они пускай себе на здоровье развлекаются». Я отлично помнил, что в нашем мире при активнейшей поддержке сверху подобные настроения были с трудом привиты только в некоторых приходах больших городов, а сельский батюшка за слово «экуменизм» запросто мог их благословить в рыло. Надо сказать, что вся моя текущая, если так можно выразить, дипломатия была направлена на то, чтобы англы по-прежнему продолжали сколачивать военный блок из Франции, Австрии и Италии, не теряя надежды поссорить нас с немцами. Потому что как только они поймут недостаточность этого, они тут же, забыв мелкие разногласия, упадут в объятия Соединенных Штатов. Так вот, тут я ошибался. Лондон придумал стратегию получше, но узнал я о ней, к сожалению, значительно позже и уже по результатам первых ее шагов.